Глава 62. «Виктор», — тихо позвала Настя. «Да», — отозвался тот. Я не знаю почему, свесившись с кровати, девушка рукой дотронулась до лежащего на полу в спальном мешке Вихрева. Но я не хочу завтра встречаться ни с Федором, ни с Павлом. В них есть что-то нехорошее. Нормальные мужики, — пожал плечами Виктор. Чувствуется, что оба отсидели не по разу и немало. Но если не хочешь, значит, не пойдем. А ты сам как бы поступил, пошел или нет? Насте не понравилась неопределенность ответа, но Виктор вдруг негромко рассмеялся. — Ты что? — опешила девушка. — Я подумал о том, что Ольга Ивановна, решив разбудить нас завтра, будет крайне удивлена, увидев спящих порознь молодоженов, совершающих свадебные путешествия. Настя фыркнула, зажала себе рот и, помолчав, сказала: «Хочешь, ложись на кровать, места хватит». «Я привык один спать. И к тому же я ночью верчусь», — засмеялся Виктор и тихо, но уже серьезно добавил. «Я не выдержу твоей близости. Как говорил Сирано де Бержерак, нежность и желание любимой — это и есть любовь». Настя с трудом сдерживала себя. «Я хочу тебя. Вдруг тебя убьют, и я никогда не буду с тобой. Я умру старой девой, если не смогу умереть с тобой. Я люблю тебя», — мысленно сказала она, а вслух тихонько произнесла: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Виктор и, тяжело вздохнув, перевернулся на другой бок. Квадрат удивленно смотрел на стоявшего у окна Павла. «Чего ты там пасешь?» — не выдержал он. «Вдруг эти суки разнюхали адрес твоей тетки, и сюда сейчас мусора прикатят. Или тетку твою с нашими вещами прихватили, а там пушка». «Но ты и гонимый», — засмеялся Квадрат. «Мать звонила, сказала: все ладушки. Все говорят, мол, пьяная драка. Меня не признал никто. А лихо этот земляк машется, и девка его. Ой, не могу!» — громко захохотал Федор. «Ты чего, крыша поехала?» — посмотрел на него Павел. «Тут поедет!» — заливался Квадрат. «Ты цинкуешь, помоги девке! Я дернулся туда, а она...» «Ой, не могу!» — громче захохотал Федор. «Одному лапу вывернула, он в поту, бедолага, а второй перед ней топчется. Она надавит на руку, которого держит, тот слюной брызгает. Не подходи!» Квадрат, держась за живот, сполз на пол. Выслушав его, засмеялся и Павел. «А я думаю, чего второй как ссать хочет? Топчется, а к ней никак. Рыжая сука сдернула». Оборвав смех, зло процедил он. «Какая рыжая?» — не понял Федор. «Да тогда в Томоте, на реке, помнишь? Это же с ней Анна на квартире твоей матери сцепилась». «Чего?» — протянул Квадрат. «Так это, парни, волка с нами». «Какого волка?» — ухмыльнулся Баскаков. «Это люди Нелли. Я рыжую утюгом попугал, мол, поджарю, она и раскололась». «Во дела!» — Квадрат встал. «Так Анна нас с Нелли свела. Если с мамой что-нибудь случится, я твою Анну пополам порву». «То же самое и я сказать могу», — горько улыбнулся Баскаков. И, увидев обиженно возмущенное лицо Федора, потрепал его по плечу. «Все путем, извини. Больше за это базарить не будем. Только сам понимаешь, нужна пока эта шкура. Волка ведь только она узнать может». Павел взволнованно прошелся по комнате. «И дочь моя у нее, пойми!» Он схватил Квадрата за плечи. у меня жизнь поломана. Пусть хоть она по-человечески поживет. Да все путем. Федор дружески встряхнул подельника. Ты меня за... Хорошо, — оборвал его Павел. Забыли, плюнули и растерли. Я не пойму, — Квадрат нервно закурил. На кой парни Нелли мать в машину тянули? Узнать хотели, кто мы такие. Может, сейчас и узнают. Федор рванулся к двери. Пойду, а то хрен его знает, что там. Не гони лошадей, зевнул Павел. Сейчас вместе с теткой придет. Не будут бойцы Нелли второй раз там после такой бойни светиться. Услышав звонок, он осторожно подошел к двери и посмотрел в глазок. Что я тебе говорил? С улыбкой повернулся он к Федору и открыл дверь. «Мам!» — поцеловав женщину в щеку Квадрат. «А кто тебе квартирантов подкнокал?» «Ой, Федор, Федор!» — укоризненно покачала головой женщина. «Хоть бы с матерью разговаривал по-человечески». «Ну, это...» — смутился Квадрат. «Да поняла я!» — засмеялась мать. «Знакомый отца твоего. Он тебя к себе на работу грузчиком устраивал». «Ясненько», — протянул Федор. «А что с тобой у дома-то произошло?» «Прямо страсть какая-то», — всплеснула женщина руками. «Подошли парни какие-то, мол, из милиции мы. А тут Паша как ударит одного, бегите, мол. Меня как схватили, я сознание и потеряла». Женщина заплакала. «Что же ты, сынок? Хоть бы мать-то пожалел!» Из кухни быстро вышла пришедшая с ней женщина. Осуждающе посмотрев на мужчин, что-то тихо проговорив, увела плачущую мать с собой. Павел, быстро открыв чемодан и убедившись, что в комнате они с Федором одни, крутнул на указательном пальце пистолет. «Здесь, родимый!» — как-то облегченно выдохнул он. «Ты пушкой-то не крути!» Квадрат оглянулся на дверь комнаты, где была мать, и оттеснил Баскакова в другую комнату. «Ты базарил, что расколол рыжую. Что она еще выложила?» «Мне хватило за Нелли», — огрызнулся Павел. «Я знаю, что это за змея. Ты слышал за бойню в Ветлаге на шестерке?» «Ни хрена себе!» — ухмыльнулся Квадрат. — Я как раз вкрытый был. По всем зонам базар шел. Мужик какой-то восьмерых мужиков положил. И в запретку на солдата с ножом полез. Тот его из автомата и замочил. Москвичей завалил не тот, кого солдат застрелил. Тихий сунул пистолет в карман. У этого мужика долгу проигранного 10 штук, и сроку 12 впереди было. А так и умер по-мужицки, и детишкам денег подогнали. Павел криво улыбнулся. Он блатовал поначалу, а тут того и гляди, тыкнут или за щеку навалят. В общем, выбор он правильный сделал. — А ты-то откуда это знаешь? Я за 5 штук на Атасе стоял, когда москвичей резал землячок мой. А при каком здесь Нелли это? Не понял Квадрат. Это ее приговор исполняли. Что-то эти 8 знали и вот-вот заговорить могли. А земляк, Кнут, Ленька, чувствовал, что и его завалит. Тихий тяжело вздохнул. И в натуре через неделю его гребень по сонникам завалил. Так Нелли концы обрезала. Ты-то знаешь, что это такое? Петух блатного зарезал. Он даже до следственной тюрьмы не доехал. Менты как бы по запарке в камеру к блатным сунули. Гребни там и запинали. А я, черт, жене Кнута письмо написал. И меня чуть не прикололи. Я сначала одного хохла, на меня с ножом полез, сука, изломал. Потом на лесоповале на меня два раза деревья падали. И уж потом один знакомый с мафией повязан просветил меня. Павел рассмеялся. Все равно бы завалили, но меня в другую зону отправили. А теперь вот что. Павел, прикурив потухшую сигарету, нахмурился. Анна нам Горбатова лепит, что одна за золотом гоняет. Мне рыжая говорит, что вот, мол, кто наших в сковородине пострелял. Я ее прижал. Она, мол, слышала, что в сковородине двоих ихних пострелял кто-то, но не волк. За этим волком, мол, и пасли. А Анна из сковородина приехала, так что еще кто-то есть. И эта стерва на него пашет. А мы как для битья, — прорычал Квадрат. Да это хрен с ним, разберемся. Дело вот в чем. Нам с тобой отваливать надо. Вычислит нас Нелли. И закопает без бирки на ноге. Павел бросил окурок в форточку. Подожди, — вскочил Квадрат. А мать? Эти суки трясти будут? Не, — он помотал головой. Я никуда не денусь. «А за шоферов забыл?» — оскалился Баскаков. «Сам же говорил, менты в Якутске искать будут. Вот и найдут». «В натуре», — тяжело вздохнул Квадрат. «Я же тебя кровью повязать хотел. А выходит, сам повязался. Слушай, а если этого земляка подельником взять?» Парень тянул по разговору ясно. И машется ништяк. Барыш возьмем и на троих раскинем. — Не пойдет, — не согласился Баскаков. — Слишком правильный. В Бонне-то влез из-за твоей матери. Увидел женщину волокут и в атаку. Собственно, если б не он, мне бы кранты. — Спасибо, — неожиданно мягко сказал Квадрат. — Я не думал, что так будет. А увидел мать и расчувствовался. — Это заметно, — улыбнулся Павел. — Анна и то усекла. — Да, — он встал, — надо к ней смотаться. А то свалит шкура, а волка только она узнать может. — Утром скатаемся, — отмахнулся Квадрат. — Без нас она никуда не рыпнется. — Не скажи, — засмеялся Павел. — В Якутск-то она одна приехала. — А в натуре, — опомнился Квадрат. Во хищница!